явилась не из той жизни, которая шумит за окнами. И вот если бы сейчас потухли солнечные лучи, девушка исчезла бы навсегда вместе с ними. «Фу, а накурили-то! Лодку пустить так и поплывет!» — воскликнула она, подбежав к закрытому окну и распахнула его. Но, очевидно, один из четырех мужчин смотрел на девушку пристальнее, чем остальные. Девушка почувствовала это и живо обернулась. «Ты чего, дядя Устин, так на меня глядишь?» Морозов медленно опустил черные, как закопченное стекло, глаза, опять согнулся и облокотился о свои засаленные колени. «Да мы все на тебя смотрим», — сказал Захар. «Больно уж ты сейчас была красивая». Ирина, обернувшись к председателю, воскликнула. «А ты не на меня, ты лучше в окно посмотри, дядь Захар. И если ты, если не разучился еще красоту понимать...» Ирина Шатрова не договорила, указала рукой в окно. Через оконный проем виднелся переулок, не очень широкий, но прямой, с аккуратными палисадниками. В каждом из них были разбиты цветнички. Еще не расцветшие, а мы-то и ночным дождем георгины и гладиолусы, покачивались на клумбах, роняя на сырую землю прозрачные капли. Построенные весной деревянные тротуары, высыхая под горячим солнцем, дымились, как и крыши домов. Председатель колхоза, не вставая, невольно взглянул в окно. «Ну, смотрю. Красиво?» «Ничего». Ирина чуть не до крови закусила губу. «А это?» «Что?» — переспросил Большаков. «Да грузовик, грязевик ваш». По чистенькому переулку к мастерской действительно шел пятитонный грузовик, глубоко врезаясь колесами в раскисшую дорогу, брызгая во все стороны ошметками грязи. Автомашина проехала, оставив после себя две глубокие колеи. На тротуарах лежали комья мокрой земли, палисаднички тоже были заляпаны. Переулок сразу потерял свой привлекательный и свежий вид. «Ну?» — торжественно произнесла Ирина, тряхнув головой. «Высохнет», — проговорил Захар и посмотрел на сидевших в кабине так, словно просил поддержки. «Грязь не сало, конечно. Обсыпается», — произнес Морозов. Колесников ничего не сказал, только двинул неопределенно плечами. Редактор же газеты с любопытством посматривал то на девушку, то на председателя колхоза. «Эх вы! Петр Иванович, вы только поглядите, какие они!» Губы Ирины задрожали, в карих глазах накопились слезы, готовые вот-вот пролиться. «Ты погоди, погоди!» — Захар встал. «Тротуары вот построили, построили, и асфальтируем, и не одну улицу со временем!» «Какие вы толстокожие все!» — с обидой и презрением бросила Ирина. «И ты, дядя Филимон!» — повернулась она к Колесникову. «Ведь по этому переулку, к твоей мастерской, и автомашины, и тракторы, его в первую очередь надо!» Колесников поднял голову, тряхнул рыжеватый, тоже уже с проседью, копной жестких, как прутья, волос. «Так ведь не отказывает председатель, калена штука!» «Ну что ты!» — остановился он, видя, что Ирина презрительно усмехается. «Ничего, сказка есть такая. Должен был черт мужику. Приходит мужик за долгом, а черт завтра отдам. На другой день удивляется. Опять сегодня пришел? Я же сказал, что завтра. Так до сих пор». «Вот что, Ирина Малина, сказочка эта вроде не к месту», — сердито прервал девушку председатель. «Насколько помнится, в долг ты мне не давала». «Да ты не мне, народу должен», — воскликнула Ирина, подступая к нему. «Ну», — протянул Захар и развел в стороны руками, как бы говоря, «против этого что же возразишь? Только сейчас не об асфальтах у меня голова болит. Видишь, какая погода стоит? И вот...» Председатель вытащил из кармана какую-то бумажку, потряс перед носом Ирины. «Весь июнь и июль дожди обещают, а мокреть в сенокос». Ирина выдернула у него бумажку и обеими руками положила ее на стол перед Колесниковым. «Ты не отговаривайся, дядь Захар. Я вот и хочу, чтобы у нас в деревне грязи в непогоду не было». «А!» — устало отмахнулся Захар и нахлобучил фуражку, давая понять, что разговор окончен. Эта Ирина Шатрова, как жаловался Захар, проела ему все печенки. То ей тротуары строй, то стеклянную с золотыми буквами вывеску на колхозную контору в городе закажи».